Глава 16. То, чего не ждешь. Лика. Сладко потянувшись, я зевнула. Место Стаса рядом со мной остыло, значит, он уже давно не спит. Панорамные окна были заботливо закрыты им от солнца плотными тканевыми жалюзи, чтобы ничто не потревожило мой сон. Часы на стене показывали 11 часов утра. Или это время уже считается днем? В приоткрытое окно проникал теплый ветер. Как ни крути, а конец июня — лето в самом разгаре. Шумная и бурная ночь, проведенная на ногах, все еще ощущалась в теле, немного шумела в голове и побаливали ноги. Да, энергичные танцы на высоких каблуках — это вам не шутки. Вчера впервые с тех пор, как не стало папы, мой день рождения прошел весело и с размахом. Утро дня рождения началось для меня с самого главного и роскошного подарка. Я проснулась в окружении огромных корзин с благоухающими розами. Каких там только не было. И красные, и белые, и чайные, и сиреневые, и двухцветные. Не успела я налюбоваться этим великолепием, как Стас взял меня за руку и повел во двор, где меня ожидала моя железная конфетка красивого вишневого цвета. Audi Q7. Мой восторженный визг слышала, наверное, вся улица. Я повисла у Стаса на шее, беспорядочно целуя его лицо. «Я обожаю твою реакцию на подарки», — сказал мне Стас после долгого поцелуя, пронизанного нежностью и страстью. «Идем в спальню. Отблагодарю тебя за подарок», — хихикнула я, но мы смогли дойти только до гостиной. Страсть захлестнула нас головой, утягивая в пламенный водоворот. И мы набросились друг на друга, словно не виделись целую вечность. А на самом-то деле 3 дня, пока у Стаса был завал, на работе. Я же, недавно уволившись из Центра психологической помощи, без работы не сидела, поскольку теперь работала моделью, представляя дом моды братьев Васильевых. Тот показ оказался для меня не просто показом, а билетом в другую жизнь, шансом попробовать себя в совершенно новой области. В первые несколько дней после показа на меня посыпались предложения о других показах, фотосессиях и рекламных контрактах. Сказать, что я была в шоке от такого шквала профессионального интереса к своей скромной персоне, не сказать ничего. В итоге, к моему 21-му дню рождения я успела стать официальной моделью дома моды братьев Васильевых, принять участие в фотосессии для рекламы духов и получить приглашение стать амбассадором крупного известного бренда белья и купальников. Засыпая накануне дня рождения, я прокручивала в голове прошедший год, мысленно подводя итоги, чего я достигла. А достигла я немалого, причем в той области, где я даже не подозревала у себя наличие талантов. И в тот момент я подумала, что все эти изменения в моей жизни произошли с того самого момента, когда мы со Стасом случайно столкнулись на парковке университета. Может быть, Стас мне послан свыше? Моя городская квартира теперь опустела, и я пока не определилась, как мне с ней поступить. Вера Анатольевна предложила продать ее, а деньги добавить на мой банковский счет. «Финансовая подушка безопасности еще ни одной женщине не помешала. Даже самой счастливой», — веско заявила моя будущая свекровь. Эта мысль мне понравилась, но я пока медлила, и квартира просто стояла пустая. Мне повезло, и в мой день рождения в город на каникулы приехала из Чехии моя Маринка. Я пригласила ее и Эльвиру к нам со Стасом. Весь день мы провели у бассейна, а вечером нас ждал целый арендованный этаж клуба «Неон», самого пафосного и модного клуба города. Я пригласила на праздник многих одноклассников, с кем до сих пор держала связь. Элю с Сашей и двоюродных сестер и братьев с парами. «Я всегда любила твои днюхи, но в этот раз праздник просто отвал башки», — восторженно сказала мне Марина, стоило нам переступить порог клуба. Праздник и в самом деле прошел на ура. С поздравлениями, зажигательными шутками, танцами и хохотом. Домой мы заявились уже под утро на рассвете. С ветром в открытое окно прилетел смех и плеск воды. Значит, моя неугомонная родня уже проснулась и покоряет бассейн. Я встала с кровати, заправила ее, потом привела себя в порядок и отправилась к ним. Немного кружилась голова, и хотелось спать, словно я и не ложилась. Но валяться в постели, когда у меня гости, я посчитала неприличным. «А вот и наша вчерашняя именинница!» — воскликнула Наташа, моя двоюродная сестра. «Извини, если разбудили своими криками, но ваш бассейн так и тянул, так и манил!» «Да брось!» — я махнула рукой. «Мы так редко видимся, что дрыхнуть, когда вы у меня в гостях. Просто преступление. А где Стас?» «Я здесь», — послышался его голос из бассейна. «Айда к нам». Игнорируя головокружение, я вернулась в спальню, чтобы сменить домашнее платье на купальник, и вернулась к гостям. Плавание не помогло прогнать дурман из головы, и я подумала, что, пожалуй, вчера перебрала. Хотя два неполных бокала шампанского. Вроде бы и немного. Видимо, недосып. На следующий день утром мы со Стасом проводили наших гостей, а вечером мой жених засобирался на мальчишник, куда его пригласил давний приятель. «Смотри, не балуйся там», — пошутила я, провожая его к такси. «Ну что ты, ангел мой, я буду поймальчиком, тем более что мне предстоит командировка», — посмеялся Стас и поцеловал меня, после чего сел в такси. Я планировала весь вечер посвятить чтению. Благо, у Стаса имелась весьма приличная библиотека, где нашлись книги и моей обожаемой писательницы. Устроившись с книгой в шезлонге у бассейна, я вдруг ощутила вселенскую усталость, какая со мной случалась только к вечеру четверга, когда я после университета еще и работала до вечера. А тут я устала от того, что отдыхаю, что ли? Усмехнувшись этой мысли, я еще немного почитала, потом поужинала пиццей 4 сыра, которую мне внезапно захотелось, и после душа ощутила, как слипаются глаза. Часы показывали 9:30 вечера. «Так рано на каникулах я даже в школе не ложилась», — подумала про себя и уснула, едва моя щека коснулась подушки. Я спала так крепко, что даже не услышала, когда вернулся Стас. Утром следующего дня мой жених принялся собирать необходимый минимум вещей для трехдневной командировки в столицу. «Жаль, что программа задач там у меня настолько плотная, что и времени свободного особо не будет», — посетовал Стас. «А то я бы тебя с собой взял. Показал бы тебе Москву. Ну ничего, будет отпуск, может быть, и съездим». «Я все равно не смогла бы с тобой поехать. У меня послезавтра запись к доктору и на УЗИ», — напомнила я ему. «Ковалёву этому и так очередь нереальная. Я 3 недели ждала». «Потому что Ковалёв — отменный специалист с безупречной репутацией», — сказал мне Стас. «Поверь, к плохому доктору я бы тебя не отправил. Здоровье по части детородной системы нужно блюсти. Хотя любое здоровье нужно блюсти». Вечером этого дня я снова рано уснула. Причем во время просмотра фильма «В объятиях Стаса». «Кажется, я несколько утомил тебя своей ненасытностью», — пошутил сегодня с утра Стас, имея в виду наши любовные марафоны. Я лишь улыбнулась в ответ, ощутив тревогу, потому что после утреннего такого сексуального забега, который начался в душевой кабине, я ощущала неприятную, болезненную, ноющую тяжесть внизу живота. «Вот так дела. Это что-то новенькое. Нет бы что-то хорошее. Мне точно нужно к врачу». Проводив Стаса в командировку, я поехала на фотосессию для рекламы купальников, назначенную на полдень, которая должна была состояться на пляже. «Вы что-то бледное, вам нехорошо?» — вежливо поинтересовалась у меня девушка, делая мне макияж. «Голова немного кружится», — призналась я. «Это потому, что сегодня, завтра и послезавтра сильные магнитные бури», — поведала она мне. «Для нашего организма это просто так не проходит. Я всегда в такие дни ощущаю себя разбитой. Но ничего, что поделать. Работа есть работа. Просто добавлю вам чуть больше румянца». Съемки продлились не так уж и долго. Всего-то 2 часа, что по сравнению с другими фотосессиями, в которых я принимала участие, самая малость. После того, как я освободилась, мне захотелось вдруг съесть какой-нибудь салат. Неважно какой, лишь бы там были авокадо и лосось. Вот прям хочу, и все тут. И, кажется, умру, если не съем. На такси я приехала в наше с Элей любимое кафе. И, недолго думая, заказала овощной салат с лососем, авокадо и рукколой. Одна только мысль о нем вызывала такое дикое чувство голода, что я сама диву давалась. Тем более, что позавтракала я сегодня поздно и достаточно сытно. Как только мне принесли салат, я принялась поглощать его так, словно кто-то грозился отнять у меня тарелку. Такого зверского голода я давно не чувствовала. Что же это такое, а? ПМС, что ли? Доев салат, я поняла, что хочу еще, несмотря на то, что в этом кафе подавали нормальные порции. Съев вторую порцию салата, я, наконец, ощутила желанную сытость. Холодный напиток из лайма, мяты и зеленого чая приятно взбодрил и прогнал головокружение. «Ох уж эти магнитные бури!» — посетовала я про себя. Вернувшись домой, я снова ощутила вселенскую усталость и завалилась спать. Никогда не любила спать в обед, если только в детском саду. А тут проспала 3 часа подряд, словно младенец. Едва открыла глаза, как ощутила новый приступ голода. Словно те 2 тарелочки салата с питательным авокадо и отменными кусочками слабосоленого лосося в обед достались кому-то другому. Я побрела на кухню, на ходу гадая о причинах своей сонливости и прожорливости. На барной стойке лежал рекламный буклет местного ресторанчика с меню. Не думая ничего заказывать, я теперь набирала номер их доставки. Потому что бездумно, пробежавшись глазами по буклету, я поняла, что безумно хочу пасту карбонара. Сначала мелькнула в голове мысль приготовить ее самой. Но, взглянув в шкаф, где хранились макароны и крупы, я поняла, что самые главные составляющие для карбонары у нас и нет. Ладно, закажу доставку. Пасту привезли относительно быстро, и я, выложив ее из картонной упаковки в красивую стеклянную тарелку, принялась с наслаждением есть. Господи, да это же пища богов! Так мне казалось вначале. Потом вкус соуса стал почему-то сильно отдавать копченостью, что мне совсем не понравилось. С копченостями я никогда не дружила. Отправив в очередной раз вилку в рот, я вдруг поняла, что вкус пасты, которая была у меня одной из любимых, сейчас мне совсем не нравится. Почему от него так противно несет дымом? Еле проглотив пасту, которая чуть не встала у меня в горле комом, я ощутила отдаленный отголосок тошноты. «Только этого еще не хватало», — проворчала я, запивая это дело апельсиновым соком. Но даже яркий вкус цитруса не мог перебить противное дымное послевкусие от соуса в карбонаре. Неужели на кухне ресторана что-то пригорело? Во рту стоял такой мерзкий привкус, как будто я сделала затяжку с сигаретой. Когда-то я из-за любопытства попробовала закурить. В 10 классе это случилось. Это был мой первый и единственный раз. Не знаю, как люди становятся от этой гадости зависимыми, но я не втянулась, скривившись от противного вкуса, который сигарета оставила во рту. А теперь я невольно вспомнила этот вкус после неудачной карбонары. Как будто мне пришлось подряд 3 сигареты выкурить. Но почему же так противно? И почему мне сначала было так вкусно, а потом стало совсем невкусно? Остатки пасты отправились в мусор. А я с сожалением подумала о впустую потраченных деньгах. Снова глотнула апельсиновый сок, желая прогнать дымное послевкусие с языка. А оно, как назло, не только не проходило, но как будто стало острее ощущаться, вызывая тошноту. Желудок свело болезненным спазмом, и я поняла, что сейчас попрощаюсь со своим неудачным ужином. Благо успела вовремя добежать до туалета, прежде чем меня стошнило. «Отлично, мать вашу. Я, кажется, еще и отравилась. Хотя как можно отравиться макаронами? Или можно? Как назло, низ живота снова налился неприятной и болезненно-свинцовой тяжестью. Из гостиной донеслась телефонная трель. Подойдя к смартфону, лежавшему на журнальном столике, я увидела, что мне звонит Эльвира. На ее вопрос о том, как мои дела, я и поведала ей о своем странном состоянии в последние дни. «Говоришь, спать постоянно хочется и усталость?» «Ага», — подтвердила я. «И аппетит зверский?» — переспросила Эля. «Да». «А сейчас, значит, стошнило», — уточнила она. «Угу», — ответила я. В трубке возникла пауза. «Лика, подскажи, а когда к тебе в последний раз женские деньки заходили в гости?» Я задумалась, пытаясь вспомнить число, и поняла, что не помню. С моим нерегулярным циклом я вообще никогда не помнила все эти числа. За меня все помнило приложение. Свернув на смартфоне окошко входящего звонка, открыла приложение с женским календарем. Оно и показало, что у меня идет 63-й день цикла. И еще оно предупреждало о том, что у меня огромная задержка. Впрочем, не впервой. Такое уже бывало не раз с тех самых пор, как у меня вообще все это началось. Об этом я и сообщила подруге. «То есть у тебя 2 месяца задержки, а ты ничего не подозреваешь?» — вкрадчиво спросила она. «Эль, знаешь, сколько у меня таких задержек было за все годы?» — задала я вопрос подруге. «Но ты вспомнила времена, Лика. Раньше у тебя не было мужчины и регулярного секса, дорогая моя», — возразила Эльвира. «На твоем месте я сделала бы тест». «Какой еще тест?» — переспросила я заторможенно. «Какой-какой?» — буркнула подруга. «На беременность». Меня словно окатило холодной водой. «Эля, ты же помнишь, что мне говорили врачи. Мне даже советовали морально готовить себя к ЭКО в будущем. Это просто ПМС. Просто на этот раз сильнее, чем обычно. Гормоны, наверное, в дисбалансе». «Видишь ли, подруга, фишка нашего женского организма в том, что у него симптомы ПМС и беременности схожи. И пойди догадайся, беременная ты или просто злая и хочешь шоколадку», — рассудила Эля. «На твоем месте я бы все-таки сделала тест. Для уверенности. У вас же там есть аптека? И даже вроде бы круглосуточная». «Есть», — ответила я. «Но ехать туда сейчас как-то неохота по ночи. Съезжу уже завтра. А может быть и нет. Все равно мне к доктору завтра на прием. Но мне кажется, что это просто ПМС». «А мне кажется, что ты беременна», — упрямо заявила Эля. «Ой, мамочки», — испуганно выдохнула я и ощутила, как в лицо ударила кровь, а потом схлынула. «Да ты не переживай. Если я беременна, то Соболевский точно обрадуется», — заверила меня Эльвира. «Он еще в том году говорил, что завидует своим друзьям, у которых есть дети». Еще немного поболтав с подругой, я попрощалась с ней и посмотрела на часы. Без 20:10. Трехчасовой сон днем словно и не со мной случился. И я опять ощущала себя до невозможного сонной. Решив, что никуда этот тест от меня не денется, приняла душ и легла спать. Нет, я точно не беременная. Вон живот ноет в доказательство. Значит, примерно через недельку придут ко мне эти дни. Утром я проснулась, снова ощутив легкое головокружение. Но зато не тошнило. Однако аппетит ощущался зверский, что было для меня нетрадиционно по утрам. Позавтракав яичницей с помидором, сосисками и большим тостом с лососем и авокадо, я окинула взглядом пустые грязные тарелки. «Что-то я ем в последнее время как троглодит», — посетовала вслух, ужаснувшись этой мысли. Это раньше, если бы вдруг я поправилась, то ничего, кроме огорчения, это мне не принесло бы. А сейчас я по условиям контракта должна была блюсти свою фигуру и не допускать появления лишнего веса. Может, и правда тест сделать? «Белецкая, езжай в аптеку», — написала мне Эльвира. И решив, что мне действительно нужен тест, я поехала за ним. Хотя возможность того, что я беременна, казалась чем-то нереальным. Вернувшись домой из аптеки, я зашла в туалет на первом этаже и открыла упаковку. Сделав все, что предписывала инструкция, положила тест-полоску на край раковины и отвернулась, чтобы вытереть руки. Повернулась к тесту и застыла, не веря в то, что вижу. Показалось, что я забыла, как дышать. Этого не может быть. Не может. На белом тонком отрезке теста отчетливо виднелись две ярко-розовые полоски. «Я беременна».